Отец, говорят, что Ло Цзю достиг продвинутой стадии создания формы. Он убьет тебя на арене. Слезы стояли в глазах Цзян Цюэ, когда она говорила: нет никакого способа отказаться от этого вызова. Если я откажусь, Дадзи воинственного орла не сможет остаться в городе Великого Орла. Кроме того, боевое Дадзи кровавого стервятника не позволит нам уйти, ответил Цзян Лэй. Но отец, ты не соперник Ло Цзю. Цзян Лэй молчал, не зная, как ответить. В прошлом он был более-менее равен Ло Цзю. Однако, сейчас, последний продвинулся, и вероятность поражения стала намного больше. Отец, мы можем найти помощника? Цзян Цюэ мягко прикусила красные губы и тихо спросила. Нет никого в городе Великого Орла, кто мог бы сражаться против Ло Цзю, ответил Цзян Лэй. Что насчет Линь Дуна? Белоснежные руки Цзян Цюэ мягко сжались, когда она тихо спросила. Линь Дун, услышав ее слова, Цзян Лэй опешил. Спустя несколько мгновений он покачал головой и сказал: сила Линь Дуна действительно превосходит мою. Однако, я не уверен, сможет ли он сравниться с Ло Цзю. Кроме того, у нас нет глубоких отношений. Будет неуместно просить о таком одолжении. На самом деле мы можем поставить его в трудное положение и вызвать недовольство. Забудь об этом, не беспокойся. Я совсем разберусь. Иди и отдохни. Цзян Лэй махнул рукой и устало сказал. Цзян Цюэ мягко кивнула головой и медленно вышла из комнаты. Однако, как только она закрыла дверь, решительный отблеск мелькнул в ее красивых глазах. Глава 222. Красавица предлагает свое тело. В комнате Линь Дун сидел на кровати, нахмурив брови. Избиение Ло Шэня до такого состояния чувствовалось бодрящим, но были и противоречия. Исходя из властных и показушных методов боевого дадзи кровавого стервятника, действия Линь Дуна несомненно спровоцируют их. Поэтому, несмотря ни на что, они не проглотят эту обиду. Продвинутая стадия создания формы. Линь Дун слегка потер подбородок. Его текущая сила была на начальной стадии создания формы, но вместе с личностью мастера символов 4 и краткой печати и бронзовым громовым телом, он должен иметь возможность сражаться против продвинутой стадии. Ван Янь также должен быть на этом уровне. Линь Дун вспомнил свой прошлый обмен с Ван Янем. В то время, если бы ему не повезло, он был бы уничтожен противником. Тогда продвинутая стадия создания формы была слишком сильна в его глазах. Тем не менее, этот уровень теперь был в пределах его досягаемости. Конечно, если говорить о боевой силе, Линь Дун не верил, что мастер боевого дадзи кровавого стервятника может сравниться с Ван Янем. Секретные искусства, боевые искусства и духовные сокровища того парня были высокоуровневыми. Если бы какой-то мастер дадзи мог сравниться с избранным сыном клана Ван, гении клана Ван считались бы слишком жалкими. Если я сейчас повстречаю Ван Яня, я, безусловно, не буду в таком плачевном состоянии, как раньше. Кулак Линь Дуна слегка сжался. Хотя прошло лишь немного больше, чем полгода, его сила значительно выросла. Тук-тук, когда эта мысль появилась в голове Линь Дуна, он вдруг услышал стук в дверь. Затем раздался нежный голос Цзян Цюэ. Входи. Осознав, что Цзян Цюэ пришла найти его поздно ночью, Динь Дун был немного ошеломлен, после чего поспешно ответил. Скрип. Дверь комнаты распахнулась, и лунный свет полился в дверную щель. После этого изысканная фигура маленькими, быстрыми шагами, ступая по лунному свету, вошла в комнату. Линь Дун смотрел на Цзян Цюэ, которая вошла и была несколько потрясена, и ошеломленный взгляд промелькнул в его глазах. Сейчас Цзян Цюэ явно намеренно принарядилась. Она одела зеленое платье с фиолетовым покровом, и ее лицо выглядело как картина. Ее кожа была белой, как снег, а мягкие волосы свисали до тонкой талии. Кроме этого, она краснела под светом луны, и казалась исключительно красивой и трогательной. Пока она смотрела на Линь Дуна, румянец на ее лице стал обильнее. Она толкнула дверь и плотно закрыла ее, а стопка чистой одежды была в ее белоснежных руках. «Мисс Цзян Цюэ», Линь Дун мягко кашлянул, чувствуя небольшую неловкость. Мужчина и женщина, вместе в комнате, поздней ночью это было несколько неуместно. «Это чистая одежда для тебя, чтобы переодеться». Цзян Цюэ положила чистую одежду на стол. Ее голос был нежным, а ее голова слегка наклонилась. Свет, сияющий на ее красивом лице, казался горячим, как огонь. Пусть бы служанка принесла вещи. Как я могу напрягать мисс Цзян Цюэ? Линь Дун натянуто рассмеялся. Затем он посмотрел на Цзян Цюэ и сказал: если мисс Цзян Цюэ есть что сказать, не стесняйтесь». Услышав это, восхитительная фигура Цзян Сюэ стала немного жесткой. Ее красивое лицо немного сникло, и, помолчав некоторое время, раздался ее мягкий голос. «Боевое додзи кровавого стервятника бросило нам вызов. По правилам додзи мы не можем отказаться, иначе наша репутация будет разрушена. Поэтому, через два дня, у отца будет поединок с мастером боевого додзи кровавого стервятника, на глазах у всей боевой арены. Этот поединок определит судьбу обоих додзи. Если отец проиграет, додзи воинственного орла столкнется с проблемой роспуска». Мягкий цветочный аромат распространялся в комнате, принося с собой робкое намерение. «Мама умерла очень рано, поэтому все эти годы отец поднимал меня и инь-инь. Позже мы пришли в город Великого Орла и создали додзи воинственного орла. Это плоды пота и крови отца. Если додзи будет распущена, отец не выдержит этот удар. Я не хочу, чтобы мой отец был уничтожен». Цзян Сюэ мягко кусала розовые губы, и туман собрался в ее глазах. Ее нежный голос стал очень беспомощным и грустным. «Поэтому, я надеюсь, что ты поможешь нам. Я знаю, что эта просьба очень наглая и опасная. Однако у меня действительно нет другого выбора. Сейчас отец не соперник Ло Цзю, и он, безусловно, проиграет, если выйдет на арену». Выражение Линь Дуна не было слишком шокированным. По-видимому, он уже давно ожидал просьбу Цзян Сюэ. «Молодой мастер Линь Дун, если вы способны предотвратить роспуск додзи воинственного орла, я готова быть вашей рабыней или горничной». Цзян Сюэ посмотрела на спокойное выражение Линь Дуна, после чего сделала глубокий вдох. Затем, ее белоснежная рука мягко развязала повязку на талии, после чего ее платье соскользнуло. В мгновение ока обнаженная фигура, которая была изысканной, как белый нефрит, показалась в закрытой комнате. Это внезапное изменение сразу сокрушило спокойствие на лице Линь Дуна. Он был ошарашен, когда смотрел на идеальное белоснежное обнаженное тело перед собой. Фигура Цзян Сюэ была высокой и хорошо развитой. Ее тонкая талия была заманчивой, а ее кожа была как снег или нефрит. Гладкая, нежная и обворожительная. Действительно, первоклассная красота. Не могла бы ты не использовать такое клише. С мужской точки зрения, Линь Дун не мог не признать, что маленький ягненок перед ним был очаровательным, и люди едва могли сопротивляться. Однако он не был человеком, который позволит похоти легко затмить разум. Поэтому он глубоко выдохнул, после чего неохотно отвел взгляд. Затем прозвучал его несколько хриплый голос. Когда раздался голос Линь Дуна, он услышал мягкое рыдание. Сразу же он был немного озадачен и повернулся, чтобы посмотреть на лицо Цзян Сюэ, длинные ресницы которой дрожали, и слезинки текли вниз по ее красивому лицу, после чего падали на пол. «Я знаю, что это ужасно подло с моей стороны, однако у меня нет другого выхода. Если я действительно могу защитить додзи, даже если придется стать рабыней или горничной, я готова это сделать. Это мой дом. Когда я была маленькой, мы бродили бездомно и несчастно. Я не хочу, чтобы инь-инь прошла через те же страдания». Голос Цзян Сюэ был очень беспомощным. Ее характер был немного упрямым, но, столкнувшись с реальностью, она могла выбрать только самый жестокий вариант. Смотря на плачущее лицо Цзян Сюэ, которое было прекрасным и волнующим, Линь Дун тихо вздохнул. Он понимал чувства Цзян Сюэ, потому что он испытывал их раньше. После того, как его мужественный отец впал в отчаяние, это погрузило всю семью во мрак. Его рука схватила тонкое одеяло и одним движением покрыла совершенное обнаженное тело, которое заставляло бы множество людей краснеть. Линь Дун смотрел на Цзян Сюэ и, заставив себя улыбнуться, сказал: «Такая красавица, предлагающая себя, боюсь, любой человек был бы тронут. Хотя я не святой, если бы я действительно это сделал, какая бы была разница между мной и Лошанем? К тому же, после того, как я избил Лошаня, тебе нужно было лишь потянуть за ниточки, чтобы манипулировать мной. Поэтому, почему ты сделала это?» Линь Дун усмехнулся и сказал: «Если бы я использовала такой метод, боюсь, ты бы сразу ушел». Белоснежная рука Цзян Сюэ аккуратно вытерла лицо, после чего она тихо ответила. Она была умной и сообразительной. Несмотря на то, что они недолго знали друг друга, она понимала характер Линь Дуна. Она знала, этот парень не тот, кого можно принудить. Чем больше вы его заставляете, тем меньшего достигнете. Линь Дун был немного удивлен, когда смотрел на Цзян Сюэ. Эта девушка была довольно проницательной. «Не думай много, вы вывели меня из туманного леса и были открытыми и честными. так как вы относились ко мне как к другу. Я, естественно, не хладнокровный человек. Тот факт, что я пошел против Лошиня сегодня, означает, что я не собираюсь стоять в стороне». Услышав слова Линь Дуна, слегка затуманенные глаза Цзян Сюэ расширились. Ее белоснежные руки сжали тонкое одеяло на теле, после чего она села в кресло. Хотя одеяло было большим, оно все еще показывало ее заманчивые изгибы. Думая об изысканной фигуре под одеялом, лицо Линь Дуна слегка дрогнуло. Это действительно было мучением, разговаривать в такой обстановке. «Тогда это означает, что ты готов помочь нашему дадзи воинственного орла?» Цзян Сюэ нежно кусала красные губы. Ее голос был надеющимся и робким, как если бы она боялась, что Линь Дун откажет. «Фух, ты уже в таком состоянии, и если я не соглашусь, то не смогу выйти живым из дадзи воинственного орла. Если ученики узнают, что я запятнал честь уважаемой старшей сестры, они будут меня выслеживать несколько беспомощно», — сказал Линь Дун. «Пффф». Услышав это, Цзян Сюэ не могла не сдерживаться смех. В этот момент улыбка на ее красивом лице была чистой и очаровательной, как распустившийся цветок. «Сначала оденься, кто-нибудь может ворваться». Линь Дун тихо кашлянул и сказал: «Может ли молодой мастер Линь Дун сначала закрыть глаза?» Красивое лицо Цзян Сюэ покраснело, и ее голос был настолько мягким, что был едва различим. «Разве я не все видел?» Линь Дун выпалил на рефлексе, после чего быстро закрыл рот. Когда он увидел лицо Цзян Сюэ, которое стало красным, как помидор, он глухо рассмеялся и поспешно закрыл глаза. Когда Линь Дун закрыл глаза, звук поспешно надеваемой одежды раздался в комнате. Спустя несколько мгновений, нежный аромат появился перед ним, и Линь Дун почувствовал, что его губы были осторожно покрыты мягкими и горячими губами. «Молодой мастер Линь Дун, если вы действительно почувствуете, что моя просьба слишком обременительная, я не буду вас винить. Я только надеюсь, что вы заберете и не уйдете, когда придет время. Спасибо». Мягкое ощущение исчезло в мгновение ока, и мягкий голос Цзян Сюэ прозвучал в ушах Линь Дуна. Быстро обернувшись, Цзян Сюэ скрипнула дверью, оставляя за собой тонкий аромат, и быстро исчезла под луной. Когда аромат в его носу постепенно рассеялся, Линь Дун медленно открыл глаза и уставился на открытую дверь, после чего он тихо вздохнул. Похоже, ему придется вмешаться в этот раз. Глава 223. Ло Цзю. Когда на следующий день Линь Дун открыл глаза, теплый солнечный свет уже проник через окно, превратившись в лучи света, которые осветили комнату. Линь Дун потянулся всем телом, после чего встал с кровати. Когда его тело двигалось, раздавался низкий рокот грома. Это был уникальный звук из смеси плоти и юань силы. Когда раздался звук, появилось чувство мощной силы. Линь Дун выполнил множество кулачных техник, чтобы разогреть тело, и остановился только тогда, когда пот появился на лбу. После этого его взгляд направился к двери, которая вдруг мягко открылась перед Цзян Сюэ, медленно входящей и несущей таз. Ее яркие глаза смотрели на Линь Дуна, и слабый румянец появился на изысканном и красивом лице. «Ты встал?» Голос Цзян Сюэ был нежным, когда она поставила таз с водой на стол. Затем, намочив полотенце и мягко отжав его нефритовыми руками, она предложила его Линь Дуну. Это делало ее похожей на послушную жену. Линь Дун был изумлен, когда смотрел на нее. В конце концов, с детства, ему никогда так тщательно не прислуживала такая красивая девушка. Пока Цзян Сюэ смотрела на Линь Дуна, румянец на ее лице усилился. Она опустила голову и тихо сказала: «Все это все, что я могу сейчас сделать. Ха-ха, спасибо». Линь Дун улыбнулся и взял теплое полотенце, которое до сих пор содержало слабый след ее аромата. Вытерев лицо от пота и грязи, он неловко вернул Цзян Сюэ полотенце, которое содержало некоторые черные пятна. Цзян Сюэ протянула нефритовые руки, не обращая на это внимания, и взяла его. Нежная улыбка на ее лице была очень теплой. Несмотря на то, что это был первый раз, когда она прислуживала мужчине, она не ожидала, что ее сердце будет так сильно биться. Смотря на Цзян Сюэ, голова которой была опущена, когда она спокойно мыла полотенце, Линь Дун почесал голову. Возможно, он ошибался, но он чувствовал, что взгляд, которым Цзян Сюэ сегодня смотрела на него, был другим. Эти изменения, казалось, начались прошлой ночью. «Нет необходимости насильно заставлять себя прислуживать мне. Я не привык к этому. Даже если мы недолго знаем друг друга, я отношусь к тебе как к настоящему другу». Линь Дун смотрел на Цзян Сюэ, и вдруг сказал. Цзян Сюэ немного опешила. Она подняла голову, и ее прекрасные глаза прямо смотрели на Линь Дуна. Спустя несколько мгновений, очаровательная улыбка появилась на ее прекрасном лице. Старшая сестра. Когда обстановка стала молчаливой, срочный голос вдруг раздался снаружи. Цзян Сюэ поспешно развернулась и вышла из комнаты. Сразу после этого Линь Дун услышал голоса. «Плохие новости, старшая сестра». Боевое додзи кровавого стервятника внезапно привело своих людей и окружило наши додзи. В комнате глаза Линь Дуна мгновенно сузились. Он потянулся и, улыбаясь, вышел из комнаты, после чего сказал бледной Цзян Сюэ: «Пойдем, посмотрим». Закончив говорить, он сразу направился к выходу из додзи. Увидев действия Линь Дуна, лицо Цзян Сюэ мгновенно вернуло часть цвета. Она подавила страх в сердце, сделала глубокий вдох и последовала за ним. Прямо сейчас додзи воинственного орла было плотно окружено. Большинство войск имели один и тот же значок на груди. Это был символ боевого додзи кровавого стервятника. Очевидно, что эти люди были из боевого додзи кровавого стервятника. Конечно, додзи воинственного орла также было наполнено огромным количеством людей. Взгляды, которыми они смотрели на парней снаружи, не были дружелюбными. Все в городе Великого Орла знали, что додзи воинственного орла и боевое додзи кровавого стервятника были врагами, и обе фракции ненавидели друг друга. Поэтому эта враждебная атмосфера не казалась странной. На входе в додзи Цзян Лэй был холоден, как замерзшая вода, когда он смотрел на толпящихся членов боевого додзи кровавого стервятника. Спустя несколько мгновений он заговорил безразличным голосом. «Мастер додзи Ло Цзю, ты так спешишь прогнать мое додзи воинственного орла из города Великого Орла? Цзян Лэй, проблема между нашими додзи будет решена завтра на боевой арене. Причина, по которой я сегодня здесь, потому что я хочу, чтобы ты сдал ублюдка, который причинил вред моему сыну». Впереди войск боевого додзи кровавого стервятника мужчина средних лет сидел на лошади. Его фигура была довольно худощавой, и он носил тонкую одежду. У него была пара глубоко посаженных глаз, и выражение его лица сейчас было очень темным, в то время как злобное, убийственное намерение наполнило его глаза. Очевидно, он был крайне разгневан. После того, как он крикнул, несколько человек за ним сразу принесли носилки. Лежащий на носилках был Ло Шань, лицо которого было сильно изуродовано. Казалось, он до сих пор был в коме. Похоже, вчерашняя пощечина Линь Дуна была явно нелегкой. Цзян Лэй посмотрел на бессознательного Ло Шаня, и уголки его глаз слегка дернулись. Лон уже слышал, что вчера Линь Дун травмировал Ло Шаня, однако он, видимо, не ожидал, что Линь Дун был таким порочным. Тем не менее, это избиение действительно было удовлетворяющим. Члены додзи воинственного орла смотрели друг на друга с аналогичными радостными выражениями в глазах. Если бы не было нынешней ситуации, многие из них разразились бы смехом. Хотя они могли контролировать себя, Ло Цзю понимал их чувства. Мгновенно, темное выражение его лица стало еще более страшным. Он злобно смотрел на Цзян Лэя и торжественно сказал: «Если ты не сдашь этого маленького ублюдка, не вини меня за безжалостность». «Ло Цзю, неужели ты думаешь, что я боюсь тебя?» — насмехался Цзян Лэй. Сжав ладонь, сразу появился палаш, и мощная аура мгновенно вырвалась вперед. «Ха-ха, Цзян Лэй, стадия создания формы. Я уже на продвинутой стадии. Разница между нами выросла еще больше. Ты осмеливаешься бросить мне вызов с текущей силой?» Увидев эту ситуацию, Ло Цзю от души рассмеялся, и его тон был пренебрежительным. «Проверь». Глаза Цзян Лэя были темными. Внезапно он топнул ногой, и его фигура сразу бросилась вперед. Его палаш породил огромную силу, когда несся в сторону Ло Цзю, который сидел на лошади. «Ищешь смерть». Увидев эту сцену, выражение Ло Цзю стало серьезным. Его рука сжалась, и боевой молот сразу появился. Затем он ударил ладонью по лошади, и его тело взлетело вверх. Его боевой молот просвистел в воздухе как лавина, молниеносно, и столкнулся с мечом Цзян Лэя. Ляск, глубокий рев и ударная волна юань силы взорвались в воздухе. Тело Цзян Лэя отлетело назад от удара, падая на землю и оставляя след, длиной с десяток метров. Хуа. Увидев, что Цзян Лэй был в невыгодном положении после первого обмена, члены додзи воинственного орла мгновенно зашумели. «Так как ты хочешь сражаться, я прикончу тебя сегодня». Затем его молот ударил вперед, и порочный блеск мелькнул в глазах Ло Цзю. Сразу же, не собираясь останавливаться, его фигура мелькнула, и налетела как стервятник. Боевой молот в его руке нес ужасающие волны юань силы, и яростно опустился на Цзян Лэя. Ляск-ляск. Когда палаш и боевой молот столкнулись, вырвались волны искр, и юань сила извергалась, как приливная волна, заставляя трещины появляться на земле. Смотря на интенсивный бой, войска обоих дадзи чувствовали ускоренное сердцебиение. «Ха-ха, Цзян Лэй, ты по-прежнему проигрываешь. Разница между начальной и продвинутой стадиями создания формы не так проста, как ты думаешь». Двое обменивались ударами, и юань сила яростно вспыхивала. Каждый раз, когда удары пересекались, палаш дрожал, и его яростно трясло. В то же время свежая кровь начала сочиться из ладони, которая плотно держала палаш. Ляск. Еще один порочный обмен. Громкий звук раздался, и палаш отлетел. Увидев эту ситуацию, порочный огонек мелькнул в глазах Ло Цзю. Энергичная юань сила вздымалась на молоте, и тут же ударила в сторону груди Цзян Лэя. Исходя из этой мощи, если Цзян Лэй будет поражен этой атакой, вся его грудь взорвется. Время умирать. Ло Цзю нес зловещее выражение, когда ударил боевым молотом. Однако, когда его молот собирался поразить тело Цзян Лэя, грозный, сильный ветер внезапно прорвал воздух с пронзительным звуком. Кто? Этот внезапная буря вызвал холод на лице Ло Цзю. Мгновенно он обернулся, и его боевой молот яростно хлопнул приближающуюся бурю. Ляск. Искры яростно разлетелись. Однако, результат, которого ожидал Ло Цзю, не произошел. Чрезвычайно мощная сила была скрыта в этой буре, и она сильно тряхнула его молот. Огромная мощь, которая хлынула, вызвала холод в сердце Ло Цзю. Боевой молот в его руке порхал, прикрывая тело, и он поспешно отступил. Затем он поднял голову и увидел, как молодая незнакомая фигура появилась перед Цзян Лэем. Эта фигура держала длинную алебарду и слегка испускала опасную ауру. «Мелкий ублюдок, ты наконец-то вышел!» Увидев эту фигуру, страшный блеск мгновенно появился в глазах Ло Цзю. Очевидно, он знал, что этот человек был тем, кто довел Ло Шэня до такого плачевного состояния. «Если ты умный, отрежь руку и ударь своего сына, иначе я заставлю тебя страдать, пока ты не будешь умолять о смерти». Услышав ненависть в свирепом голосе Ло Цзю, ледяная улыбка появилась на лице Линь Дуна. Глава 224. Боевая арена. Линь Дун, смотря на фигуру, которая внезапно вмешалась, Цзян Лэй также был поражен. Очевидно, он не ожидал, что тот неожиданно появится. Сразу же он предупреждающе выкрикнул: «Будь осторожен, Ло Цзю очень мощный». Линь Дун мягко кивнул головой и смотрел на Ло Цзю, который стоял прямо перед ним. Продвинутая стадия создания формы, одна аура была более мощной, чем на начальной стадии. Неудивительно, что Цзян Лэй, который был на начальной стадии создания формы, был доведен до такого плачевного состояния. «Мастер Дадзи Ло, почему вы так сердитесь? Вашему сыну не хватало манер, и я помог вам воспитать его. Великая пустынная провинция довольно хаотичная, и если бы он встретил кого-нибудь другого, они бы, вероятно, убили бы его». Линь Дун небрежно улыбнулся и сказал: «Хех, какой высокомерный паршивец». Ло Цзю был взбешен словами Линь Дуна. С отвратительным выражением он сказал: «Ты считаешь себя квалифицированным воспитывать моего сына? Так как ты сильно любишь учить других, то сегодня, как твой старший, я преподам тебе, невежественному отродью, урок». После мрачного крика, очень грозная юань сила вырвалась вперед из его боевого молота. Затем он яростно ударил по земле перед собой. Мгновенно земля треснула перед исключительно мощной силой, и, как грязевой дракон, земля разорвалась и молниеносно полетела в сторону Линь Дуна. Когда пыль и камни полетели вперед, эта атака оказалась весьма грозной. ПФФ. Столкнувшись с атакой Ло Цзю, Линь Дун холодно фыркнул, после чего злобно ударил древней алебардой по земле. Скрытая сила также вырвалась из земли, и золотое свечение столкнулось с грязевым драконом. Бах! Когда грязевой дракон и золотое свечение столкнулись, исключительно мощная ударная волна вырвалась. Столкновение вызвало огромную трещину на земле. «Ты действительно способный». Увидев, что его атака была так легко отбита Линь Дуном, зрачки Ло Цзю сжались. Этот результат, очевидно, превзошел ожидания некоторых членов Дадзи воинственного орла, и шок появился в их глазах. Ранее, исходя из того, что Ло Цзю удалось подавить Цзян Лэя, они знали, что его способности достигли исключительно мощной стадии. Однако, сейчас, Линь Дун мог противостоять ему. Может ли быть, что этот молодо выглядящий юноша на самом деле более мощный, чем Цзян Лэй. Мастер Дадзи Ло Цзю, почему вы так нетерпеливы? Завтра, на боевой арене, я заменю мастера Дадзи Цзян Лэя и сражусь с вами. В то время, не стесняйтесь использовать любую тактику. Вы даже можете использовать эту возможность и отомстить за своего сына. Древняя алебарда в руках Линь Дуна вдруг опустилась, и он посмотрел на Ло Цзю, после чего вдруг рассмеялся и сказал: «Ты», услышав эти слова, не только Ло Цзю был в шоке, но и войска обеих фракций также были озадачены. «ФФ, это дело между моим боевым дадзи кровавого стервятника и дадзи воинственного орла. С чего ты взял, что можешь вмешиваться в наши дела?» Глаза Ло Цзю были темными, и он холодно усмехнулся. «Я предполагаю, что меня можно считать учеником дадзи воинственного орла. Новый член, верно?» Старший брат Цзян Динь Дун мягко улыбнулся, когда склонил голову и спросил Цзян Лэя: «А, ха-ха, маленький брат Линь Дун прав». Несмотря на то, что Цзян Лэй был немного шокирован, у него была хорошая реакция. Он сразу же от души рассмеялся, и его первоначально упавшее сердце оживилось. Он никогда не мог распознать истинную силу Линь Дуна. Хотя этот юноша выглядел довольно молодым, все его тело источало опасную ауру. Несмотря на то, что он был не уверен, сможет ли Линь Дун победить Ло Цзю, который был на продвинутой стадии создания формы, он знал, что Линь Дун имеет больше шансов на победу, чем он сам. Цзян Лэй думал раньше попросить Линь Дуна о помощи. Однако, поскольку их отношения не были глубокими, он боялся, что его просьба будет проблемной для Линь Дуна и заставит его немедленно уйти. Однако теперь, когда Линь Дун добровольно предложил свою помощь, он естественно был вне себя от радости. Стоя за пределами Дадзи, когда Цзян Сюэ услышала слова Линь Дуна, она тяжело вздохнула с облегчением. В то же время ее красивые глаза дрогнули, когда она смотрела на молодого человека, держащего длинную алебарду. Цзян Лэй, после стольного времени, это так называемый помощник, которого ты нашел. Хех, такая жалость. Насмешливое выражение появилось в глазах Ло Цзю. Основываясь на ауре из тела Линь Дуна, он мог обнаружить, что тот был на начальной стадии создания формы. Поэтому, даже если тот был более мощным, чем Цзян Лэй, он до сих пор не представлял ему угрозы. Таким образом, Дадзи воинственного орла действительно было никчемным. Хорошо, так как ты хочешь доверить судьбу своего Дадзи воинственного орла этому мелкому ублюдку, я выполню твое желание. Завтра, на боевой арене, я удостоверюсь, чтобы ты понял, что независимо от того, кого ты посылаешь, результат твоего дадзи воинственного орла останется таким же. Ло Цзю злобно смотрел на Линь Дуна, и дикое выражение на его лице усилилось. «Мелкий ублюдок, я позволю тебе прожить еще один день. Завтра, на боевой арене, я раздавлю каждую твою кость в пыль. Пошли!» После выкрика, Ло Цзю холодно посмотрел на Цзян Лэя и каждого члена дадзи воинственного орла. Наконец, он запрыгнул обратно на спину своей лошади. Махнув рукой, он повел членов боевого дадзи кровавого стервятника и гордо ушел. Смотря на уходящих членов боевого дадзи кровавого стервятника, холодный блеск промелькнул в глазах Линь Дуна. Он мог бы прямо сейчас заняться Ло Цзю. Однако, в то же время массовая битва несомненно возникнет между обоими дадзи. Однако, если он сможет победить или даже убить Ло Цзю перед всеми на боевой арене, то репутация боевого дадзи кровавого стервятника будет разрешена и их боевой дух падет. На самом деле, некоторые из членов могут попытаться ускользнуть. Таким образом, даже без боя, боевого дадзи кровавого стервятника рухнет само по себе. По-видимому, такой же план был и у Ло Цзю, иначе он не отступил бы так легко сегодня. Несмотря на то, что боевое дадзи кровавого стервятника неуклонно расширяется, если они будут сражаться с дадзи воинственного орла, они также значительно пострадают. Это цена, которую Ло Цзю не мог себе позволить. «Маленький брат Линь Дун, спасибо за помощь». Цзян Лэй спрятал палаш, после чего обхватил кулак и искренне поблагодарил Линь Дуна. Линь Дун улыбнулся и махнул рукой. Затем он посмотрел на Цзян Лэя и спросил: «Старший брат Цзян Лэй, ты уверен, что хочешь позволить мне представлять дадзи воинственного орла и позволить сражаться против Ло Цзю на боевой арене? Что если я проиграю? Я уже счастлив, что маленький брат Линь Дун готов помочь моему дадзи воинственного орла. Что касается результата, это решение небес. Никто не будет виноват», — торжественно произнес Цзян Лэй. «Однако если худший результат действительно наступит, я надеюсь, что маленький брат Линь Дун сможет позаботиться о моих дочерях». Цзян Лэй колебался мгновение, после чего сказал: «Ради ваших слов, Я не могу себе позволить проиграть. Линь Дун беспомощно покачал головой. Слова Цзян Лэя были огромным давлением. Если бы он должен был позаботиться о Цзян Сюэ и маленькой Нинь, это было бы как попросить его жизнь. Обернувшись, Линь Дун посмотрел на то место, где исчез Ло Цзю. Внезапно он почувствовал, как его кровь закипела. Он знал, что завтра будет тяжелый бой. Продвинутая стадия создания формы. Давайте узнаем, насколько она сильна. На следующий день, года солнечный свет лился на город Великого Орла. Весь город, казалось, мгновенно нагрелся, и огромное количество людей устремилось к центру. В конце конов, все знали, что там сегодня произойдет поразительное сражение. Дадзи воинственного орла и боевое дадзи кровавого стервятника были двумя крупнейшими фракциями в городе Великого Орла. Обе фракции сражались множество раз, и каждый раз не было явного победителя. Однако, сегодня, будет конец этой тупиковой ситуации. Боевая арена находилась в центре города и была очень просторной. Она была самым значимым сооружением в городе Великого Орла, так как это было место зачастую определяло итоги конечных владык города. Прямо сейчас, боевая арена была заполнена людьми. Все знали, что победитель этого боя станет следующим владыкой города Великого Орла. Это был самый важный бой между двумя главными дадзи. После сегодняшнего, из двух дадзи города Великого Орла, останется только одно. Говорят, что Ло Цзю совершил прорыв к продвинутой стадии создания формы. Поэтому, он должен быть гораздо сильнее Цзян Лэй. Похоже, в этот раз шансы боевого дадзи кровавого стервятника выйти победителем довольно высоки. Это может быть и не так. По моим данным, дадзи воинственного орла пригласила помощника, который довольно силен. Предполагают, что он вчера сражался с Ло Цзю и не проиграл ему. Хе-хе, кажется, это будет захватывающий поединок на боевой арене. Парень, которого пригласила дадзи воинственного орла, выглядит едва 20-летним. Интересно, откуда этот парень взялся? Несмотря на то, что он довольно мощный, я сомневаюсь, что он может противостоять Ло Цзю, который прошел через множество сражений жизни и смерти. Действительно, по-настоящему мощная элита не может быть получена из одинокого развития за закрытыми дверями. Таким образом, во время смертельного поединка он, безусловно, проиграет. Цзян Лэй не дурак, у него должны быть причины для принятия этого решения. В любом случае, этот поединок будет интересным. На трибуне боевой арены звучали бесчисленные голоса толпы. Все темы разговоров были сосредоточены на сегодняшнем поединке. Боевое дадзи кровавого стервятника прибыло. Среди шепота, вдруг прибыла большая группа людей, и, пробиваясь через толпу, пошла к ближайшим к арене местам. Дадзи воинственного орла также прибыла. После того, как все члены боевого дадзи кровавого стервятника прибыли, еще одна группа людей пришла с другого направления и остановилась чуть ниже боевой арены. Когда обе фракции смотрели друг на друга, искры, казалось бы, вспыхивали, и атмосфера сразу же стала напряженной. Взгляд Ло Цзю злобно пронесся по членам дадзи воинственного орла, как ядовитая змея, после чего, наконец, остановился на теле Линь Дуна. Мгновенно улыбка на его лице стала отвратительной. Похоже, он уже представлял, как кости Линь Дуна будут полностью разбиты им. Ноги Ло Цзю топнули по земле, после чего его тело полетело вперед, как стервятник. Затем, под взглядами толпы, он твердо приземлился на боевую арену. Он злобно смотрел на Линь Дуна. Мелкий ублюдок, еще не слишком поздно встать на колени и молить о пощаде. Его голос поколебал внимание толпы, и они посмотрели на молодого человека, который вел дадзи воинственного орла. Сразу же раздались некоторые шепотки. По-видимому, они были в шоке от его возраста. Линь Дун игнорировал их взгляды и осторожно потянул шею. Когда он собирался идти, слегка похолодевшие, но мягкие нефритовые руки схватили его за руку. Сразу же мягкий и нежный голос вошел в его уши. «Будь осторожен!» Линь Дун обернулся и мягко улыбнулся Цзян Сюэ, которая имела намек беспокойства между бровей. Сразу же он топнул ногой и мягко приземлился на боевую арену. В то же время раздался смех. «Боюсь, что у тебя нет квалификации, чтобы заставить меня встать на колени и молить о пощаде». Смотря на улыбку Линь Дуна, свирепость в глазах Ло Цзю усилилась. Облизнув губы, убийственное намерение и безжалостность были в его жутком голосе. «Мелкий ублюдок, ты потерял свой последний шанс. Раз так, тогда готовься к смерти». Закончив говорить, темно-красная юань силы сразу же хлынула из тела Ло Цзю, и мощная аура прокатилась по всей арене. Глава 225. Сражаясь против продвинутой стадии создания формы, мощная аура пронеслась по арене. Темно-красная юань сила окутала тело Ло Цзю, и невидимое давление заставило более слабых людей чувствовать удушье. Продвинутая стадия создания формы. Почувствовав исключительно мощную ауру, выражения нескольких людей колебались, и серьезный взгляд появился в их глазах. Даже в великой пустынной провинции человек с такой силой будет считаться мощным, и будет трудно найти кого-либо, кто мог бы сражаться против него. Ло Цзю может быть властным, но с такой силой, никто ничего не может сказать против. Конечно, если бы Ло Цзю не обладал такой силой, он бы не имел мужества быть таким наглым. Выражение Цзян Лэя было довольно сложным, когда он смотрел на Ло Цзю. Начальная и продвинутая стадии могут отличаться одним словом, но разрыв между ними был довольно большим. По крайней мере, Цзян Лэй понимал, что с его текущей силой, шанс проиграть Ло Цзю более 80%. Отец, Линь Дун победит, верно? Цзян Сюэ слегка прикусила свои красные губы. В ее голосе был небольшой след беспокойства. Она обратилась к Линь Дуну с просьбой сделать шаг, и если с ним что-нибудь случится, она никогда не будет чувствовать себя в порядке. Цзян Лэй захлопнул рот, не зная, как ответить. Он знал, что сила Линь Дуна была на начальной стадии создания формы. Внешне, Линь Дун не был противником Ло Цзю, но в бою, внешность может быть обманчива. Другие могли бы подумать, что даже если Линь Дун имел некоторые способности, это была сила, которая опиралась на внешние факторы. В истинной битве не на жизнь, а на смерть, это будет раскрыто в течение нескольких ходов. Однако, когда Цзян Лэй впервые увидел Линь Дуна, он почувствовал опасность, исходящую от него, которая пробирала до костей. В то время, Линь Дун был сродни свирепому зверю, который только что вырвался из глубины гор. Эта свирепая аура была определенно не тем, что можно приобрести в развитии за закрытыми дверями. На самом деле, он даже верил, что этот молодой человек, который выглядел не более чем на 20 лет, испытал столько сражений не на жизнь, а на смерть, сколько испытали такие старые ветераны, как он сам. Если Ло Цзю будет недооценивать его, он заплатит высокую цену. Цзян Лэй выдохнул, после чего медленно сказал. Услышав эти слова, плотно сжатые белоснежные кулачки Цзян Сюэ немного расслабились. Ее прекрасные глаза смотрели на молодую фигуру на арене, который стоял прямо, даже под давлением ауры Ло Цзю. Встретившись с этой аурой, он оставался бесстрашным, и странный свет мерцал в его зрачках. Это аура продвинутой стадии создания формы. Глаза Линь Дуна слегка сузились. Он чувствовал мощную ауру Ло Цзю, которая была похожа на огромное озеро, когда она распространилась и окутала его тело. Давление хлынуло к нему со всех сторон. Такое давление может заставить практика стадии Юань Дэн потерять мужество сражаться. Ранее он уже чувствовал такую ауру от тела Ван Яня. В то время он мог только бороться за свою жизнь под этим давлением. Тем не менее, такой уровень ауры теперь не мог заставить его почувствовать ни малейшей слабости. Это четкое сравнение позволило Линь Дуна понять, что теперь он стал сильнее. Рано или поздно наступит день, когда он достигнет стадии, чтобы сражаться против любимца небес Линь Лантяня. Это все, что может продвинутая стадия. Углы рта подростка поднялись, и он тихо сказал. Такое высокомерие. Тихий голос Линь Дуна не избежал уже и Ло Цзю. Сразу же его лицо потемнело, и он насмехался, после чего внезапно шагнул вперед. Бум! Темно-красная юань сила вырвалась во вспышке, и тело Ло Цзю подлетело в воздух, как стервятник, набросившийся на добычу. Ледяное выражение было на его лице, а его кулаки вдруг ударили вперед. Огромные небесные молоты. Энергичная юань сила, вырвавшаяся из кулаком Ло Цзю, была похожа на оружие. Эта юань сила быстро собралась вместе и превратилась в огромные красные молоты. Они источали гнетущую ауру и безжалостно ударили вниз по Линь Дуну. Смотря на гигантские молоты юань силы, которые быстро приближались, Линь Дун не двигался, чтобы уклониться. С легким движением сознания, четыре духовных символа судьбы в его дворце Нивань быстро начали искажаться, и волны мощной ментальной энергии вылились, образуя похожую на топ защиту ментальной энергии вокруг тела Линь Дуна. Цэ-че-цэ-че. Гигантские молоты юань силы выстрелили в топ ментальной энергии, и их скорость быстро замедлилась. В конечном счете, они парили в нескольких метрах от головы Линь Дуна, под изумленными взглядами толпы. Ментальная энергия. Увидев эту странную сцену, многие люди сразу закричали. Пристальные взгляды, которыми они смотрели на Линь Дуна, стали более серьезными. Чтобы развить ментальную энергию до такой степени, он должен быть по крайней мере мастером символов 4 и краткой печати. Вперед! Все больше и больше гигантских молотов Юань силы прибыло и плавало над головой. Через несколько мгновений глаза Линь Дуна блеснули, и он вытянул палец. Ментальная энергия быстро распространилась, и парящие гигантские молоты Юань силы внезапно развернулись и полетели в сторону Ло Цзю. Внезапная контратака гигантскими молотами заставила Ло Цзю опешить. Он топнул, и Юань сила сгустилась под ним, и он позаимствовал полученную силу, чтобы увернуться и отступить. Бум-бум. Когда Ло Цзю отступал, его кулаки в очередной раз задвигались. Гигантские молоты Юань силы вновь сформировались и столкнулись с приближающимися молотами. Значит, он также развивает ментальную энергию. Неудивительно, что он настолько высокомерен. После обмена насмешка появилась на лице Ло Цзю, и все же волнение в его сердце было немаленьким. Юноша моложе 20, который смог достичь стадии создания формы, действительно был гением, но если он также смог развить ментальную энергию до стадии, когда она была не слабее Юань силы, это было немного пугающе. Только теперь Ло Цзю понял, почему Линь Дун осмелился бросить ему вызов с силой начальной стадии создания формы. Оказывается, Линь Дун имеет поддержку ментальной энергии. Этот парень будет немного проблемным. Взгляд Ло Цзю слегка мерцал. Его рука вдруг сжалась, и два ало-красных боевых молота появились. Свет мерцал на боевых молотах, давая тяжелое ощущение. С одного взгляда можно было сказать, что два этих боевых молота были духовными сокровищами. Несмотря на то, что они были лишь низкоуровневыми духовными сокровищами, они, несомненно, были для Ло Цзю как крылья для тигра. Кто бы мог подумать, что Ло Цзю даже вытащит свои небесные и земной молоты. Увидев два гигантских ало-красных молота в руках Ло Цзю, переполох разразился вокруг арены. Говорят, что Ло Цзю использовал эти молоты, чтобы забить практик создания формы до смерти. «Пацан, я дал тебе выход, но ты отказался и настоял на вмешательстве в дела города Великого Орла. Раз так, я заберу твою жалкую жизнь сегодня». Хех, существует бесчисленное множество гениев в этом мире, и те, кто умирают раньше времени, в основном как ты. С двумя молотами в руках, аура Ло Цзю стада более грозной. Он усмехнулся, когда смотрел на Линь Дуна. Вскоре после этого, его выражение вдруг стало серьезным, и его фигура промелькнула, яростно бросившись вперед. Бум! Скорость Ло Цзю была чрезвычайно быстрой. В мгновение ока он появился перед Линь Дуном. Два молота в его руках были похожи на две небольшие горы, когда рванули в воздухе, ударяя в сторону Линь Дуна. Дин! Когда два боевых молота приближались, древняя алебарда в руке Линь Дуна также яростно ударила вперед, как молния. Она ловко ударила в определенное место на молоте, и мощь внезапно вырвалась вперед, слегка отклоняя молот. Вжух-вжух. Воспользовавшись секундным преимуществом, выражение Линь Дуна было спокойным, и его рука дрогнула. Древняя алебарда в его руках превратилась в десяток грозных теней алебарды, которые тут же окружили тело Ло Цзю, напав на него. Ляск-ляск. Столкнувшись с концентрированной атакой Линь Дуна, Ло Цзю не паниковал. Хотя боевые молоты в его руках были очень тяжелыми, когда вены на его руках задрожали, Юань сила хлынула на молоты, превращаясь в завесу Юань сил, которая блокировала грозные тени алебарды. Бах! Два молота врезались в землю, в результате чего каменный пол лопнул. Две части темно-красной Юань силы были похожи на фонтаны, когда выстрелили из-под ног Линь Дуна. Когда они вырвались из-под земли, кончики Юань силы извивались и превратились в острые лезвия. ХМПФ. В ответ на зловещую атаку Ло Цзю, Линь Дун не уклонялся и не убегал. Его ноги вдруг стали бронзового цвета, и он яростно топнул по земле. Мощная сила и тело непосредственно разрушили лезвие Юань силы, после чего его тело мерцало, и золотой свет вырвался вперед, превращаясь в грозные тени алебарды, которые обрушились на Ло Цзю. Ляск-ляск. На арене две фигуры быстро пересекались, а тени алебарды и молотов наполнили сцену. Удивительные ударные волны вырывались после каждого столкновения, и этот интенсивный обмен заставлял кипеть кровь зрителей. Бах! Еще одна ударная волна Юань силы вырвалась, и две фигуры разошлись, создавая следы в десяток метров на земле. После интенсивного обмена, они, казалось, были равны. Линь Дун настолько силен. Смотря на интенсивный и равный бой, Ву Чжэнь отметил с шокированным выражением на лице. Ага Цзян Лэй был немного взволнован, когда кивнул головой. Сила, проявленная Линь-Дуном, уже превзошла все его ожидания. Рядом, белоснежные руки Цзян-Сюэ мягко сжались на груди, где билось сердце. Захватывающий бой заставил ее сердце подойти к горлу. Хуу. На арене, отдышка Ло Цзю слегка усилилась. Его глаза больше не содержали насмешки, и вместо этого в них была крайняя серьезность. Хотя сила Линь-Дуна была только на начальной стадии создания формы, его боевая мощь не уступала Ло Цзю. Этот поединок действительно стал весьма интересным. Ло Цзю облизнул губы, и хватка на молотах сразу усилилась. Энергичная темно-красная юань сила обернулась вокруг них, как пламя. Очень мощные волны начали извергаться. «Пацан, независимо ни от чего, это закончится здесь». Ло Цзю поднял голову, темно-красная юань сила бешено завращалась в его глазах, и чрезвычайно опасная аура распространилась из его тела. В стороне от арены, когда Цзян Лэй почувствовал эту ауру, выражение его лица мгновенно изменилось. Глава 226. Трансформация дьявольской обезьяны. Бум-бум. Ало-красная юань сила была как волна, когда вырвалась из тела Ло Цзю. С расстояния казалось, что он был обернут в взлетающее пламя. Более того, когда юань сила хлынула, глаза Ло Цзю стали немного меняться. Опасная звериная аура вытекала из его тела, частичка за частичкой. В то же время, ладони Ло Цзю немного расширились, и выглядели как руки обезьяны, плотно сжимая боевые молоты. Почувствовав опасную ауру из тела Ло Цзю, взгляд Линь Дуна стал очень серьезным. Несмотря ни на что, противник был на продвинутой стадии создания формы, и Линь Дун не мог позволить себя потерять бдительность. Кроме того, происходящее перед глазами показывало, что противник явно использовал истинное убийственное движение. Мощнейшее убийственное движение – практика продвинутой стадии создания формы. Такой силы достаточно, чтобы полностью уничтожить практика на начальной стадии создания формы. Линь Дун, будь осторожен. Этот парень активировал трансформацию дьявольской обезьяны, которая является боевым искусством высшего класса. Она может значительно увеличить мощность тела в течение короткого периода времени. Когда выражение Линь Дуна стало серьезным, крик Цзян Лэя прозвучал в его ушах. Трансформация дьявольской обезьяны. Взгляд Линь Дуна был сосредоточен на руках Ло Цзю. Он видел, что руки противника сильно увеличились. Вены выглядели как корчащиеся драконы, наполненные энергичной силой. Следы темно-красной юань силы окутали ладони и бесконечно изливались из его пор. «Пацан, ты заставил меня использовать трансформацию дьявольской обезьяны. Даже если я тебя убью, у тебя не должно быть сожалений». Зрачки Ло Цзю изменились, и теперь он выглядел как искаженная дьявольская обезьяна. Он зловеще улыбнулся Линь Дуну, и после этого вдруг топнул, и его тело превратилось в красную вспышку, и пронеслось вперед. После активации этого боевого искусства, кажется, скорость этого парня немного увеличилась. Интересно. Увидев это, Линь Дун усмехнулся. Когда он топнул, тень клинка появилась, и он взлетел в воздух, избегая угрожающе выглядящего красного луча. Сразу же он сжал ладонь, и сверкающее золотое свечение собралось в воздухе, сформировывая золотую платформу, которая казалась выкованной из настоящего золота. Эта золотая платформа парила в воздухе и источала мощное и тяжелое ощущение, как гора. Это ошеломило некоторых людей, так как они не ожидали, что Линь Дун может создать золотую платформу юань силы. Бум! Золотая платформа затвердела, после чего Линь Дун яростно ударил ладонью вниз. Сразу же, как гора, сходящая с небес, золотая платформа яростно ударила в сторону красного луча. ПФФ. Увидев приближающуюся золотую платформу, Ло Цзю холодно фыркнул. Вместо того, чтобы уклоняться, он рванул прямо к ней. В то же время, как валуны, боевые молоты в его руках качнулись и жестко ударили золотую платформу. Ляск-ляск-ляск. Оглушительный, сотрясающий землю звук вспыхнул на арене, и мощные потоки ударных волн юань силы взорвались в воздухе. Это яростное столкновение полностью ошеломило зрителей. После активации трансформации дьявольской обезьяны, физическая мощь Ло Цзю выросла. В частности, его физическая сила стала очень грозной. В сочетании с двумя боевыми молотами в его руках, он стал совершенно неудержим. Когда он ударил молотами, трещины начали появляться на золотой платформе. Такая грозная сила. Увидев эту сцену, шок промелькнул в глазах Линь Дуна. Это был первый раз, когда он видел, что кто-то использовал физическую силу, чтобы противостоять золотой платформе. Похоже, трансформация дьявольской обезьяны имеет уникальные преимущества. Сейчас, даже он чувствовал небольшое искушение. «Ха-ха, пацан, твое боевое искусство весьма впечатляющее. Когда я убью тебя, оно будет принадлежать мне». Из-за постоянных ударов, Ло Цзю, золотая платформа была оттеснена. В то же время раздался маниакальный смех Ло Цзю. Похоже, когда Линь Дун был в восторге от трансформации дьявольской обезьяны, Ло Цзю также присматривался к его волшебной платформе, подчиняющей золотой ладони. Ло Цзю четко знал, насколько сильным он стал после трансформации. Однако, сейчас, золотая платформа действительно держалась под его постоянными ударами. Поэтому, если он сможет получить это боевое искусство, среди всех практиков продвинутой стадии создания формы он будет занимать довольно достойное место. Это зависит от того, получится ли у тебя. Линь Дун холодно усмехнулся. Сразу же он ткнул ладонью вперед, и золотая платформа мгновенно отступила. Затем, сверкающая громовая юань Великого Солнца хлынула, и влилась в золотую платформу с грохочущим звуком. БЗЗ. Когда эта мощная юань сила хлынула, трещины на золотой платформе сразу исчезли. В то же время, ее размер увеличился более чем в два раза. Кроме того, на ее поверхности можно было обнаружить электрические искры. Попробуем еще раз. Усилив платформу, Линь Дун ударил ладонью еще раз. Затем, золотая платформа рванула вперед, как настоящая гора из золота. Она даже заставляла окружающий воздух взрываться. Ляск. Снова столкнувшись с приближающейся золотой платформой, Ло Цзю не изменил тактику. Размахивая боевыми молотами, он яростно ударил золотую платформу. После оглушительного шума, на этот раз золотая платформа не отлетела назад. Вместо этого Ло Цзю яростно отлетел, после чего его тело пробило боевую арену на несколько метров вглубь. Бум! Когда Ло Цзю отлетел, Линь Дун взмахнул ладонью, и золотая платформа рванула вперед еще раз. Затем, она беспощадно полетела к канаве, где находился Ло Цзю. Под изумленными взглядами толпы, она похоронила Ло Цзю в боевой арене. Смотря на золотую платформу, толпа замолчала. В то же время лица членов боевого додзи кровавого стервятника начали бледнеть. Ляск. Однако это молчание длилось недолго, и было разрушено звуком удара по золотой платформе. Свирепый звериный рев раздался под золотой платформой. Затем, темно-красная юань силы, как вулкан, вырвалась вперед, и с ужасающей силой сдула золотую платформу прочь. Когда золотая платформа сдулась, красная фигура бросилась вперед. В мгновение ока она появилась над золотой платформой, после чего боевые молоты в руках превратились в яростно ударившую гигантскую тень молота. Бах! Невероятно дикая бань сила вырвалась вперед, и прочная золотая платформа снова была покрыта бесчисленными крошечными трещинами. Затем, с громким хлопком, она взорвалась. Когда золотая платформа взорвалась, выражение Линь Дуна изменилось. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на красное свечение, его глаза сосредоточились. Внутри этого красного свечения был Ло Цзю. Однако, сейчас, его тело раздулось в два раза сильнее. Его конечности увеличились, а на лице были признаки того, что он превращается в дьявольскую обезьяну. Глаза Иль Цзю были кроваво-красными. Слабо можно было обнаружить дикое звериное безумие. «Тебе на самом деле удалось заставить меня сделать этот шаг. Сегодня я разорву тебя на куски». Когда кроваво-красное свечение мелькнуло в глазах Ло Цзю, он грозно посмотрел на Линь Дуна. Его огромные ладони крепко сжимали два боевых молота, а потоки дикой юань силы непрерывно лились из его тела. Он так изменился. Смотря на Ло Цзю, который почти превратился в настоящую дьявольскую обезьяну, толпа шокированно воскликнула. Эти изменяющие тело боевые искусства были довольно редкими, и их было нелегко практиковать. Однако, самое главное, эти боевые искусства имеют серьезные последствия, и могут легко изменить внешность на демоническую. Это случилось с Ло Цзю прямо сейчас. Однако, сейчас, Ло Цзю стал намного сильнее. Скорее всего, этот ребенок в опасности. Услышав шепот толпы, выражение Цзян Луя стало еще более серьезным. У стоящей рядом Цзян Сюэ, лицо было бледным, и она кусала свои губы, что они немного кровоточили. Ляск. Ло Цзю ударил боевыми молотами, и они выпустили пронзительный звук. Когда его кроваво-красные глаза смотрели прямо на Линь Дуна, дикая юань сила непрерывно лилась из тела, и маниакально собиралась на боевых молотах. БЗЗ БЗЗ. Когда мощная юань сила хлынула, волны циркулирующей юань силы начали выходить из боевых молотов Ло Цзю. В то же время, Шокирующая и грозная ударная волна начала распространяться. Титанический молот дьявольской обезьяны. Краснота в глазах Ло Цзю усилилась. Рев, похожий на настоящую дьявольскую обезьяну, вышел из его горла. Затем, его тело превратилось в красную вспышку, и бросилось вперед, в то время как гигантские тени молотов были наполнены ужасающей силой. Даже окружающий воздух, казалось, избегал этих молотом. «Линь Дун, берегись!» Почувствовав, насколько ужасающей была атака Ло Цзю, выражение лица Цзян Луя резко изменилось, и он поспешно выкрикнул. «Фух!» Линь Дун сделал глубокий вдох и смотрел на приближающееся красное свечение. Когда он сжал ладонь, древняя небесная чешуйчатая алебарда снова появилась в его руке. На этот раз, боевая мощь Ло Цзю превысила все его ожидания. Однако он все еще мог справиться с ним. «Несмотря на то, что я едва могу выполнить это, этого должно быть достаточно, чтобы иметь дело с тобой». Смотря на приближающееся красное свечение, Линь Дун мягко улыбнулся. Внезапно он сжал древко, и замысловатые чешуйки на его алебарде мгновенно слетели. Затем, сверкающее золотое свечение хлынуло. Рык. Когда золотое свечение заполнило небо, раздался рев дракона. Техника небесной чешуйчатой алебарды, небесный дракон. Под бесчисленными потрясенными взглядами, гигантский золотой дракон материализовался, и вышел из золотого свечения. Глава 227. Полнейший разгром. Золотой свет заполнил небо. Огромное количество людей смотрело на иллюзорный образ гигантского золотого дракона, который сформировался из золотого света, и огромное благоговение появилось в их глазах. Дракон, чрезвычайно мощный, древний и мифический зверь. Даже среди демонических зверей он считался верховным существом. На самом деле, такое существо не удастся найти даже во всей Великой Империи Янь. Поэтому, обычные люди только слышали слухи о нем, и даже возможность увидеть иллюзорную фигуру была крайне редкой. Подарок практика стадии нирваны был очень щедрым. Техника небесной чешуйчатой алебарды делилась на 4 слоя. Каждый последующий слой был более мощным, чем предыдущий. В частности, последний слой, небесный дракон, был несравненно мощным. Линь Дун предполагал, что сила этой атаки, вероятно, в состоянии соответствовать боевым искусствам высшего класса. Наиболее важно, что сейчас Линь Дун лишь едва мог выполнить эту могучую атаку. Поэтому, можно только представить, какой однажды грозной будет эта атака, когда Линь Дун сможет отобразить весь потенциал этого хода. Золотое свечение наполнило горизонт, в то время как гигантская тень золотого дракона была внутри. Чрезвычайно грозная ударная волна возникла, в результате чего волосы некоторых влиятельных лиц на трибунах встали дыбом. Когда он заревел, большое пустое пространство появилось между боевой ареной и трибунами. Похоже, люди боялись попасть под удар. Этот мелкий ублюдок на самом деле обладает такими ужасающими боевыми искусствами. Под охватывающим золотым сиянием, тело Ло Цзю, которое раздулось в 2 раза, казалось крайне крошечным. Покраснение в его глазах слегка рассеялось из-за ошеломляющего давления в центре воздуха. Из той области он мог чувствовать чрезвычайно опасную ауру. «Независимо от того, как ты будешь сопротивляться, я сокрушу тебя своим молотом». Сейчас не было пути для отступления. Кроме того, после активации трансформации дьявольской обезьяны, разум Ло Цзю очевидно пострадал. Огонек мелькнул в его кроваво-красных глазах, и вместо того, чтобы замедлиться, он решил увеличить скорость и превратился в красную вспышку. Гигантская тень боевого молота мелькнула на горизонте, после чего яростно направилась к золотому пятну в небе. Линь Дун холодно смотрел на приближающийся красный свет. Древняя небесная чешуйчатая алебарда в его руках начала яростно вибрировать, и замысловатые чешуйки полностью поднялись, придавая древней алебарде вид ужасающего дикобраза, который был наполнен грозной аурой. Вжух-вжух. Потоки мощной громовой юань Великого Солнца непрерывно текли из его дантянь и вливались в алебарду. Похоже, чтобы выполнить этот шаг, Линь Дуну пришлось использовать все свои силы. Рык. Когда потоки юань силы вливались, гигантская тень золотого дракона, которая окутала алебарду, стала более реалистичной. Спустя несколько мгновений, плотно закрытые глаза дракона вдруг открылись. Когда золотое свечение изливалось, казалось, звучал древний и сокрушительный драконий рев. БЗЗ-БЗЗ. Когда драконий рев прозвучал, древняя алебарда в руках Линь Дуна внезапно двинулась вперед. После чего дракон затвердел и бросился вперед с золотым сиянием, которое заполнило горизонт. Когда золотой дракон проносился вперед, Юань сила между небом и землей начала яростно дрожать. Потоки видимых циркулирующих волн юань силы начали распространяться из этого золотого свечения. Слабый звук грома смешался, придавая грозное впечатление. Красное и золотое свечение, казалось, раскололи воздух в вышине на две части. Это безумное зрелище вызвало у всех трепет. Это зрелище подходило битве между двумя элитами. Бум! Скорость золотого свечения была чрезвычайно быстрой. В считанные секунды оно отразилось в зрачках толпы. Как метеор, оно яростно столкнулось с красным свечением. Чрезвычайно грозная и дикая ударная волна юань силы возникла в эпицентре, как ураган. В то же время она вызвала несколько трещин, размером с руку, на боевой арене. В момент столкновения Ло Цзю почувствовал страшную силу, содержащуюся в тени золотого дракона. Хотя это был лишь в течение нескольких секунд, он почувствовал, как будто его тело было раздавлено гигантской горой. Даже его кости, которые были усилены после трансформации дьявольской обезьян, заскрипели. Сейчас он понял, насколько мощной была атака Линь Дуна. Красный блеск маниакально мелькнул в его глазах, когда Ло Цзю продолжал сопротивляться, издавая болезненный рык. Когда красное свечение резко хлынуло, он использовал каждую частичку своей силы, чтобы противостоять очень грозной тени золотого дракона. «Пытаешься победить мою технику алебарды лишь грубой силой? Мечтай!» Линь Дун холодно смотрел на Ло Цзю, который отчаянно сопротивлялся золотому дракону. Затем он яростно ударил ладонью вниз, и бесчисленные золотые огни мгновенно вырвались из золотого дракона. Ляск! Древняя алебарда была зажата между двумя боевыми молотами. Однако, под пристальным взглядом растерянного Ло Цзю, трещины начали появляться на боевых молотах. Рык! Золотой дракон, который завернулся на древней алебарде, мгновенно проник вперед и молниеносно ударил тело Ло Цзю. Бум! Чрезвычайно глубокий звук раздался в воздухе, после чего вся мощная юань сила в теле Ло Цзю мгновенно исчезла. Сразу после этого его одежда разорвалась, показывая жилет, который был под ней. На поверхности жилета были лучи света. Похоже, это было духовное сокровище. Однако, низкоуровневое духовное сокровище явно было не в состоянии выдержать такую грозную атаку. Поэтому, когда золотой дракон, который содержал очень мощные потоки, начал расширяться, свечение на жилете быстро потускнело. Затем, трещины начали появляться и расти, после чего жилет разорвался с громким треском. БЗЗ. Когда последняя защита пала, лицо Ло Цзю мгновенно стало бледным, как снег. Затем свежая кровь полилась из его рта, и раздался звук ломающихся костей. Под бесчисленными недоуменными взглядами толпы, тело Ло Цзю пролетело в воздухе, и сильно ударилось об арену. Мгновенно, канава длинной в 30 метров появилась на арене. В то же время, пятна крови были разбросаны вдоль ее длины, создавая резкое и кровавое зрелище. Результат решился в доли секунды. Эта тень золотого дракона, казалось, обладала непобедимой силой, когда полностью разбила все атаки и защиту Ло Цзю. Практик продвинутой стадии создания формы был полностью побежден. Смотря на Ло Цзю, который лежал на земле, как побитая собака, боевая арена погрузилась в гробовую тишину. Лицо каждого члена боевого додзи кровавого стервятника теперь стало бледным, как снег. Некоторые даже стали скрытно уходить. Причина, по которой боевое додзи кровавого стервятника могло позволить себе быть таким высокомерным, было полностью из-за существования Ло Цзю. Однако, прямо сейчас, после того, как Ло Цзю потерпел сокрушительное поражение, оплот поддержки их додзи рассыпался. Для боевого додзи кровавого стервятника это будет критическим ударом.